Глава 52. Камила. Обычно после пар я могу съесть слона, а тут совсем нет аппетита. Напиталась эмоциями, они намного вкуснее, чем еда. Замечаю усталость на лице Лёвы, его чуть отросшую щетину, которая его не портит, а делает еще привлекательнее. Мое сердце захлебывается от счастья, до сих пор не верится, что мы сумели преодолеть недопонимание. В этом заслуга Лёвы. Он в нашей паре отвечает за мудрость, я пока только учусь пользоваться разумом в сложных ситуациях. Сложно порой отказаться от эмоций, заглушить обиды и поставить себя на место другого человека. Я не идеальна, но Лёва принимает меня со всеми недостатками, наверное, поэтому я его безумно люблю. Мне хочется стать для него идеальной, но если у меня не получится, Бессонов не уйдет. Будет продолжать любить. Это бесценно. «Ты ничего не поела», — смотрит на нетронутый салат с креветками. «Не хочу?» «Да, это вопрос. Хочу стереть хмурую морщинку у него между бровей. Я тебя хочу. Только мое сердце знает, сколько сил потребовалось, чтобы выдавить эту взрослую фразу. Мне кажется, что она взрослая, потому что раньше я мужчинам такие вещи не говорила. Самый мой отвязный поступок — попросить Андрея меня поцеловать по-настоящему. Тогда я чувствовала себя суперсмелой. Но это детские шалости, если сравнивать с заявлением, которое я сделала только что. Это как прыгнуть с высокой скалы в озеро, при этом не зная, умеешь плавать или нет. «Камила, давай договариваться», — улыбается Лёва. Он оценил мою смелость. Откладывает в сторону приборы. Его взгляд становится таким темным и горячим, что тело под ним плавится. Откинувшись спиной на стул, выдерживает паузу, будто проверяет мою выдержку на прочность. «Принцесса, я тебя пипец как хочу. До темных вспышек перед глазами, но сегодня я не стану лишать тебя девственности». Прикрыв глаза, тяжело вздыхает. «Нет, не так. Если я смогу сдержаться, мы сделаем это в следующий раз». Усмехается, словно сам себе не верит. «Я хотел поухаживать за тобой после разлуки, окружить вниманием и заботой, которые ты заслуживаешь. А после того, как мы переспим, это нельзя будет сделать?» — смеюсь я. «Не поверишь, но пока ты меня не перебила, я подумала о том же». Поднимаясь из-за стола, Бессонов в полшага преодолевает разделяющее нас расстояние. Подхватывает на руки, словно я ничего не вешу, и несет в спальню. Опускает на пол, прижимает к себе настолько плотно, что я трусь возбужденными сосками о каменные мышцы его груди. Ярко чувствую животом упругую выпуклость. Эмоции захлестывают. Я до дрожи хочу его прикосновений. Наверное, я уже забыла, как это бывает. Но тело помнит. Тянется, просит, жаждет. Лёва накрывает мои губы своими, тут же требует языком, чтобы я его впустила. С легким стоном принимая его напор, фиксируя раскрытой ладонью мой затылок, он вылизывает мой рот. Порочный жаркий поцелуй плавит каждый участок моего тела. Внизу живота появляется приятная тяжесть, там, внизу, она стягивает узлом нервные окончания. Пальцы Лёвы чуть сильнее сжимают мой затылок. Пытаясь утолить жажду, мы лишь сильнее ее ощущаем. Наверное, можно любить платонически, но это не наш случай. Я категорически против ходить годами держать за ручки, как было у нас с Андреем. Те отношения были неполноценными, скупыми, неразвитыми. Если любишь мужчину по-настоящему, ты хочешь принадлежать ему душой и телом. Ты каждой частичкой своего бытия тянешься к любимому, растворяешься в нем, становишься лучше, если эта любовь взаимна. Я так чувствую. У меня именно так все происходит. Без Лёвы я себя уже не представляю. Отрываясь от моих губ, Бессонов сбрасывает с себя футболку, берет мои руки и кладет их на свой обнаженный торс. Ничего не говорит, просто наблюдает, что я буду делать. Мои подушечки пальцев покалывают от удовольствия. Прикрыв глаза, начинаю водить ими по горячей упругой коже. Чуть подаюсь вперед и целую сосок. Бессонов резко, громко втягивает носом в воздух, а я, чуть осмелев, обвожу его кончиком языка. У него сжаты кулаки. Я понимаю, что он дает мне возможность исследовать его тело. Но эксперимент дается нелегко. «Ками, с огнем играешь!» Звучит предупреждение, но я слышу там веселые нотки и еле сдерживаемое желание. Обвожу второй сосок, судя по реакции, ему нравится. «Снимай свою кофту!» Сама боюсь, тонкая ткань в моих руках порвется. От вибрирующих низких тон в его голосе меня пробивает разрядом возбуждения. Отхожу на два шага назад, чтобы ему лучше было видно. Немигающий горячий взгляд оставляет следы на теле. Берусь за края, медленно тяну вверх, вижу, как дергается кадык у Лёвы. «Ками, порву!» Одновременно с его хриплым рыком раздается звонок домофона. Громкий и настолько резкий, что я подпрыгиваю от страха. Кофта возвращается назад. «Кто это?» «Понятия не имею, но я его сейчас убью». Бессонов злится, я остаюсь в спальне. А Лев идет узнавать, кто пришел. Недолго я остаюсь на месте, почти сразу спешу за ним, пока точно не убил кого-нибудь. Даже у меня возникло такое желание. «Молодой человек, извините!» — слышу женский голос. Незнакомка нервно тянет гласный. «Я парковалась возле дома, немного не рассчитала и задела вашу машину. Там только фара и немного бампер». Лёва ругается под нос, мотая головой. «Спуститесь, пожалуйста!» «Видите там мотоцикл?» – перебивает он. «Да, это мой мотоцикл. Я приехал на нем. Я, под нос ругаясь, громко продолжает. Я не знаю, чью машину вы стукнули, но точно не мою. Всего доброго!» Резко обрубает, она еще что-то хотела сказать или спросить, Лёва не дал. Взгляд непроизвольно падает на ширинку его брюк, потому что там до сих пор все выпукло. «Ками!» «Снять мой стояк можно только одним способом. Иди сюда». Подходит сам, подхватывает на руки и несет в спальню. По дороге целует в губы, вновь разжигая пожар в теле, который и так не утих.